Глава 9. Это был редкий случай, когда дед, может, кто-то из наших и знал его настоящее имя, но я в их число не входил, разоткровенничался. Мы с ним сидели в секрете. Маленький овраг, после катаклизма почва центрума оврагами изобиловала, располагался очень удачно для наших целей. Несколько самых активных точек, куда выбрасывало людей на подотчетные нам территории, были отделены от Антарии расселенными, зыбучими песками, высокими холмами и засоленными болотцами. Понятное дело, что настоящему контрабандисту это все не препятствие, но настоящих у нас случалось немного. А вот случайно попавший в центрум человек, выбирая короткий путь к столице, небо здесь чистое, ночью зарево над городом видно издалека, почти наверняка выходит к овражку, где мы их и брали. Еще одним плюсом этого места был выход подпочвенных вод. По оврагу струился чистый родничок, вокруг него наросло зелени, некоторые деревья уже вымахали метров на 10. На одном из таких, на мой взгляд, неотличимом от земного дуба, хотя калька клялась, что разница заметна невооруженным глазом, и был устроен наш секрет. Скрытая в ветвях деревянная платформа с веревочной лестницей, которую можно было втянуть наверх. Со стороны нас никак не заметишь, скрытно не подойдешь. Позиция была удобная и для наблюдения, и для обороны. А сейчас мы точно знали, что в пустошах появился человек, и старик с Иваном Ивановичем и калькой гонят его на нас. Судя по всему, это был человек в центруме уже не случайный, но и не настоящий контрабандист. Так, авантюрист, обнаруживший в себе способность переходить в иной мир, снарядившийся как следует, точнее, как не следует, но он этого еще не понял. И теперь играющий в первооткрывателя. «Если через 2 часа не появится, я уйду», — сообщил дед. Мы лежали на платформе, оглядывая в бинокли пустоши. «Чего так?» — спросил я. «Контрольная сегодня», — с отвращением сказал дед. «Блин, зачем мне эта математика? Я считать хорошо умею, а инженером или ученым все равно не стану. Я пограничником всегда буду». «Для общего развития», — сказал я, — ту взрослую мудрость, которая сразу вызывает у детей желание никогда не взрослеть. Дед фыркнул, отложил бинокль, глотнул воды из фляги, лег на спину, мечтательно глядя в небо. И неожиданно сказал с искренним чувством. «Как же я нашу землю ненавижу! И Россию тоже, и Смоленск!» «Ты из Смоленска?» — сообразил я. «А Москву?» «Москву больше всего ненавижу», — сказал дед. Помолчал и добавил. «А сильнее всего — детский дом». То, что дед живет в интернате, мы не обсуждали, но, в общем-то, подозревали. Как иначе пацан мог бы непрерывно исчезать из нашего мира на день-другой? Любые родители рано или поздно решат сменить обстановку и переедут на другой конец страны. Или надавят на мальчишку так, что он расколется. Либо интернат, где на него махнули рукой и не замечают отлучек, либо совершенно деградировавшие родители, алкоголики или наркоманы. «Дед, а зачем тогда ты возвращаешься?» — удивился я. «Если тебя на земле ничего не держит». «Держит», — коротко ответил дед. Кажется, он уже пожалел о секундной откровенности. «Тогда надо кому-то из наших тебя усыновить», — подкинул я идею. Дед покосился на меня и подозрительно спросил. «Ты что ли предлагаешь? А вдруг ты извращенец?» «А вдруг ты пироман и сожжешь ночью квартиру?» — спросил я. «Нет, я не предлагаю. Нафига мне такая ответственность? И не гожусь я 13-летнему парню в приемные отцы ни по возрасту, ни по складу характера. Вот ведьма, она тебя любит, возьмет к себе, если попросишь». «Она предлагала уже», — вздохнул дед. «Но она же запилит, она строгая. Вот если бы калька...» Мы дружно засмеялись. «К ней я и сам на усыновление готов попроситься», — сказал я. «Но она...» — я осекся. «С прибабахом!» — согласился дед. «Как и я!» Он снова взял бинокль и стал обозревать окрестности, потом пробормотал. «Спасибо, ударник». «За что спасибо-то?» — не понял я. «За участие. Не. Не могу я к нашим податься. У меня причины есть. Но ты добрый». Такие разговоры были настолько нехарактерны для деда, что я даже рискнул потрепать его по голове, а дед сделал вид, что этого не заметил. Несколько минут мы обозревали окрестности. Я скользил биноклем по унылому пейзажу центрума и размышлял о своих товарищах. Вот интересно, кто они мне? Коллеги, друзья или братья по оружию? Все очень разные. Все очень странные. Ни с кем из них на земле я бы не сошелся, а вот центром нас спаял накрепко. Старик. Таких называют хитрованными. Едкий, ироничный, начитанный и образованный, хотя как-то бессистемно. Искренне о нас всех заботящийся, но и любящий помыкать. В армии я не служил, но мне казалось, что в старике есть что-то от старшины или прапорщика, который себе на уме, но и бойцов своих рассматривает как ценное имущество и готов за них костьми лечь. Друг он мне? Ну, скорее товарищ. Старший товарищ, надежный, несмотря ни на что. Ведьма. Ох, непростая она старушка. Застава отлучается редко, торчит на ней неделями. Видно, никто уже дома не ждет. Вроде как командует только по хозяйству. Кто будет пол мыть, а кто в Антарию за продуктами отправится. Но почему-то и в серьезных делах все напряженно ждут ее слов. При матриархате такая была бы матерью рода. И другие племена нашему бы завидовали. Она, конечно, мне не друг и не боевой товарищ. Она именно бабушка. Мои, так уж случилось, умерли давным-давно. Я их и не помню. А ведьма такая, какой я хотел бы видеть собственную бабку. Калька. Умница-красавица с какой-то очень сильной болью внутри. С явно нехорошим прошлым. Вроде как она с ним развязалась. Старик говорил, что первые полгода на заставе Калька бешено зарабатывала деньги, переводила их в золото и утаскивала на землю. Даже при наших вольных нравах старик ей пару раз устраивал промывание мозгов за махинации с контрабандой. Потом подуспокоилась, видимо, решила свои внешние проблемы, а вот внутренние остались. И открытие врат, только когда ее ругают почем зря, и резкая, практически рефлекторная неприязнь к любым телесным контактам с мужчинами, даже когда пожимают руку при встрече. Видно, что это она себя пересиливает. Все мы, конечно, Кальку воспринимаем как красивую девушку и немного начинаем петушиться в ее присутствии. Тем более, что, несмотря ни на что, Кальке это явно нравится. Но никому ничего не светит. Ни пионеру, ни пенсионеру. Друг она мне? Или сексуально привлекает? Скорее, непутевая родственница. Достаточно дальняя, чтобы поглядывать на фигурку с интересом, но достаточно близкая, чтобы только поглядывать. Скрипач. Вот он, пожалуй, почти что друг. Но это тип людей такой, которые быстро становятся хорошими знакомыми, потом приятелями, потом почти друзьями. В разряд настоящих друзей они переходят редко, но только потому, что у них очень-очень-очень много почти друзей. Между всеми им не разорваться. Но если подружишься, то это будет настоящий друг, который со всем кавказским темпераментом станет тебя хвалить, ругать, горой за тебя стоять, а если надо, то и за трещину по-дружески отвесит. Да, скрипач. Почти друг. Иван Иванович. Тоже почти друг, ну или хороший приятель. Просто по той причине, что молчит. Зато слушает замечательно. Ему можно что угодно рассказывать, он будет кивать, улыбаться, мимикой и жестами выразить свои ощущения. При этом у тебя даже неловкости не будет от того, что ты умеешь говорить, а он нет. Если бы он заговорил, мы бы точно стали друзьями. Ну и дед. Мальчишка, воришка и страж закона одновременно. Было у меня сильное подозрение, что со своим прошлым парень так и не завязал до конца. Грубоватый, порой наглый, порой дурашливый. Но, как ни странно, вот он как раз ближе всего к понятию друга. Не младший брат, не нуждающийся в опеке сын полка, а именно боевой друг. Наверное, это означает, что я сам инфантильный и безалаберный человек. Но что поделать, мы таковы, каковы мы есть. «Вот он чапает!» — азартно сказал дед. «Глянь, ударник! На 8 часов!» Я повернул бинокль и увидел нарушителя. Тот как раз остановился, чтобы напиться, и с удивлением изучал пластиковую бутылку. Видимо, первый раз видит, как пластмасса в центруме превращается в белесые пузырящиеся сопли. «Думаю, стрелять не придется», — решил дед. «Возьмем тепленьким. Ударник, если у него ружье хорошее, оно мое». «Ты вначале возьми», — пробормотал я. «А вдруг у него портал мгновенный и большой?» Но мы его взяли без всяких проблем. Это и впрямь оказался авантюрист-одиночка. Он с энтузиазмом воспринял мысль стать пограничником, месяц кантовался с нами, но для его натуры у нас было скучно, так что он перебрался на другую заставу, куда-то в Воломею. А ружье у него было паршивое. Таким только на уток охотятся. Дед сам не захотел его брать. Кабинеты в шпалах и гравии были небольшими, но универсальными. Имелся и стол с несколькими стульями, и мягкий диван, вроде как предназначенный для спокойного отдыха. Рядом с ним стоял курительный столик с пепельницей и стойка со старыми газетами и журналами. Но все прекрасно знали, что диван раскладывается, а внутри в ящике лежит чистое постельное белье. Что поделать? Казармы, общежития и уединения не гарантировали, а жизнь есть жизнь. Среди наемников были и мужчины, и женщины. Да и проституция в Клондале хоть и не была разрешена официально, но и особо не скрывалась, и не табуировалась. В ожидании Эйжел, или бармена с известием, что посыльный получил по уху и вернулся один, я развалился на диване и цедил виски, разбавляя его водой. Технология производства виски в Клондале была один в один, как в Шотландии. Торф, ячмень, солод, перегонные кубы. Более того, клондальский виски был только солодовым. Никакое зерно, кроме местного ячменя, абсолютно похожего на земной, не использовалось. И все-таки вкус отличался разительно. Он был не то чтобы хуже, просто другой. Кстати, однажды я попытался смешать его с кока-колой, протащив в Центрум упаковку жестяных банок. Результат был просто тошнотворный. А вот с тоником, вопреки всякой логике, он смешивался прекрасно. Дверь кабинета отворилась. Я вскинул голову и увидел Эйжел. Девушка мрачно смотрела на меня. Я молчал. Наемница прикрыла дверь, подошла ко мне. Я попытался угадать, что меня сейчас ожидает. Крепкое рукопожатие, затрещина или презрительный ледяной тон. Судя по всему, последнее. Эйжел плюхнулась ко мне на колени, крепко обняла и страстно поцеловала. Я едва успел отставить стакан. «Удьярник!» — Эйжел. «Что стряслось? Что ты натворил? Что ви натворили?» Вопросы не мешали ей жарко целовать меня, прижимаясь всем телом. Несмотря на неуместность ситуации, я понял, что меня это возбуждает. «Эйжел, послушай меня!» «Да послушай же!» Она отстранилась и села рядом с видом послушной девочки. Шмыгнула носом, пожаловалась. «Я скучала. Очень. Говори». Пока я рассказывал, максимально кратко, даже упустив наше сборище и совещание в Москве, что для Эйжел — это незнакомая Москва в мире, куда она никогда не попадет. Эйжел налила себе виски и выпила залпом. Потом смешала с водой и, забравшись на диван с ногами, принялась попивать. Слушала она, впрочем, очень внимательно. «Нас кто-то подставил», — закончил я. «Не знаю, зачем, но мы должны спасти остальных, а потом уже разберемся». «Ты уверен, что вас подставили?» Эйжел снова заговорила чисто, без всякого акцента. «Ударник, пограничный штаб — серьезная структура. Ты даже не представляешь, насколько серьезная!» «Да уж, не представляю», — фыркнул я. «Откуда мне знать-то?» «Тебя никогда не удивляло, что большинство пограничников — земляне?» — спросила Эйжел, понизив голос. «Ну...» — я развел руками. «Так уж сложилось. Наш мир наиболее развит технически, нам проще достать хорошее оружие, да и более сложную технику для коротких акций. Мы умеем переходить из мира в мир, а это очень важно для нашей работы». «Допустим. Но какую границу вы охраняете?» «Мы охраняем территории Центрума», — я замолчал. «Ну да. И свойственно в землянам альтруизма». Эйжел презрительно улыбнулась, демонстрируя свое мнение то ли о землянах, то ли об альтруизме в целом. «Или ради прибыли. Ради прибыли вы бы оседлали потоки контрабанды между мирами?» «Что ты хочешь сказать?» «Ударник. 200 лет назад весь Центрум уже был покрыт сетью железных дорог, а в воздухе летали первые самолеты. Он опережал вас в развитии». Эйжел прищурилась. «Лет примерно на 100. Так?» «Ну, наверное», — кивнул я. «А потом произошел катаклизм. Вы его называете пластиковой чумой. А в Центруме его называют праздник мертвых. Знаешь почему? Потому что люди завидовали мертвецам. Потому что огромная страна оказалась разрезанной на кусочки. Из каждого угла вылез монстр, из каждого человека зверь. А из каждого шкафа скелет. Потому что в одних краях хватало еды, но обычная холера косила народ подчистую. А в других краях были лекарства, иногда даже техника, но не было еды». Она помолчала, добавила. «У горцев не было еды. Горцы — потомки шахтеров из горных поселков. Вокруг еды тоже было мало. Но шахтеры — крепкий народ. Они спускались за едой в долины, грабили. Уносили все, что могли найти, уводили скот. И людей тоже уводили. Моя мать однажды сказала, что в детстве пробовала человечину. А бабушка и не стеснялась, до сих пор вздыхает, что кланы перестали жить набегами и приводить двуногую скотину. Она совсем из ума выжила. Я ее, наверное, сама прибью, если вернусь в горы и найду живой. Меня передернуло. Да, я знал, что после катастрофы горные кланы занимались грабежом, упоминалось и про людоедство, но Эйжел этой темы не касалась. «И не мы одни такие», — продолжала Эйжел. «Ну да, в Клондале еды хватало, не роскошествовали, но уж миску похлебки каждый нищий мог получить. За то, что пришлось пережить, чтобы стать главной мастерской Центрума. Дети у простонародья работают с 5 лет. У кого получше с координацией движений на фабриках и заводах, тех, что посильнее на шахтах. Вначале кусочки угля и руды подбирают, потом и кайло берут. У самых умных есть шанс попасть в обучение на инженера, но только если очень повезет. Простолюдины доживают до 40-45 лет. Их косит силикоз, травмы, интоксикации. Это цена выживания Клондала. Зато элита живет на широкую ногу. Все красиво, цветы благоухают. На балах ведутся умные разговоры, так везде, ударник. Наш мир 200 лет назад упал в пропасть и до сих пор выкарабкивается. Если бы не то, что мы перекресток всех миров, то не выкарабкались бы и вообще. Бегали бы по Центруму пещерные люди, жрали друг дружку. И я понимаю, Эйжел. Ты не понимаешь другого, девушка сверкнула глазами. Пластиковая чума принесена извне. Центрум сознательно уничтожили, причем уничтожили по уму, аккуратно, чтобы он не обезлюдил совсем, не стал непригоден для жизни, ведь мы — единственный путь из мира в мир. «Ну, слышал я такую версию», — кивнул я. «Правдоподобно, но не доказано. Может, ваши ученые сами получили вирус или создали каких-нибудь нанороботов?» Эйжел фыркнула. «Центрум тогда был гораздо умнее вас, ударник. Но до нанороботов и искусственных вирусов не дорос. Вы и сейчас не способны такое создать, а в Центруме был уровень развития, как в начале 20 века на Земле. Это кто-то другой. Очаг». Эйжел сжала кулаки. «Хорошо, очаг», — кивнул я. «И что с того?» «С того, что вы следующие», — спокойно ответила Эйжел. Я налил нам обоим виски. Привлек к себе Эйжел, и она удивительно легко подалась, прижалась ко мне. «Рассказывай, девочка», — попросил я. «Не пойму, к чему ты клонишь, но уж если начала, расскажи все». «У меня был... есть знакомый», — неохотно сказала Эйжел. «Из штаба пограничного корпуса, из службы внутренней безопасности». Несмотря ни на что, я ощутил короткий укол ревности. Задавил его и продолжил слушать. По мнению Эйжел, которая опиралась как на ее наблюдения и размышления, так и на слова неведомого знакомого, сразу после катастрофы в Центруме многие земляне заподозрили, что чума имеет неприродное происхождение. Может быть, у них были к тому какие-то особые основания, может быть, нет. Но, пользуясь неразберихой и паникой, царящей по всему Центруму, группа землян предложила властям нынешнего Сургана организовать корпус пограничной стражи. Костяк ее составили русские и французские добровольцы. Похоже, все они были членами какой-то земной тайной организации, вроде масонской ложи. Потом стали прибывать немцы, американцы, повалил народ из других уголков земли. Но, кстати, по сей день официальным языком пограничной стражи был французский, а звание пограничников — старыми русскими. Когда власти Сургана поняли, что пограничники, вначале числившиеся за дружелюбных дикарей, не только помогают жителям Центрума, но и преследуют свои цели, было уже поздно. Те закрепились, обвыклись, расхватали остатки технологий Центрума. Именно они обеспечили резкий научно-технический прогресс Земли в 19 веке и начале 20-го. И выгнать их стало невозможно. В роли дружелюбных туземцев оказались жители Центрума, а земляне в роли благодетелей-колонизаторов. Земли, которые занимали пограничники, были выкуплены у местных властей или взяты в долгосрочную аренду. Местные власти были прикормлены, в общем, пограничникам никто не мешал. Крошечный островок земли в степях между Сурганом, Кландалом и Краймаром, где разместился главный штаб корпуса, стал де-факто экстерриториальным образованием, которое благодарные жители Центрума предоставили пограничной страже в аренду на 999 лет с правом продления. Когда-то там стоял маленький городок Марине. К земному имени или латинскому слову это название никакого отношения не имело. Моря там не было и в помине. Вольный перевод с древнесурганского языка давал что-то поэтичное, вроде «край высокой травы». Но все прекрасно знают, насколько точны такие переводы. Но то ли благозвучное и на русский, и на французский слух слово понравилось, то ли расположение между тремя самыми могучими территориями Центрума привлекло, но именно там размещался штаб, академия и прочая инфраструктура пограничников. Я в Марине, кстати, не бывал ни разу. Да и никто из нашей заставы, если мне не изменяла память. Городок разросся, очень ценил свое привилегированное положение и занимался исключительно обслуживанием пограничников. Ну и шпионажем за ними. Наверняка политику никто не отменял и в Центруме. Но наше руководство, обидки и излишнее любопытство местных властителей не смущали. Как ни крути, мы и впрямь помогали жителям Центрума поддерживать порядок. Вот только основная их цель, по мнению Эйжел, была другой. Найти тех таинственных врагов, что уничтожили цивилизацию Центрума. Не из желания заступиться за центральный мир, разумеется, а чтобы не допустить такой же катастрофы на Земле. Ибо наш мир стремительно догнал Центрум в эпоху его расцвета. Пусть даже и пользуясь их технологиями, после пошел дальше. И не было никаких оснований полагать, что цивилизация, безжалостно повергшая в хаос и варварство один мир, сделает исключение для другого, нашего. «Хорошо», — сказал я, дослушав Эйжел. «Верю». «Наверное, это правда, не спорю, но мы же вам не враги. Ты же сама понимаешь, земляне этого не делали. Ручки у нас были коротки для такого, да и сейчас не длиннее». «Не враги», — спокойно подтвердила Эйжел. «Но враги, они есть, я знаю. И если твое начальство из штаба вдруг решило арестовать целую заставу, тут только одна причина может быть. Кого-то из вас подозревают в работе на очаг». Хорошо она сказала «очаг». Выделила слово. Заглавная буква даже в речи литаврами прогремела. Я засмеялся. Эйжел надула губки, но терпеливо ждала. «Кого, Эйжел?» — спросил я. «Мы все земляне, это раз. Все. Я всех наших видел на Земле. Жители иных миров не могут там оказаться». «Могут. Если кто-то из ваших проведет», — поправила Эйжел. «И что? Кто-то из наших работает на врага, который уничтожил один мир и готов уничтожить наш родной и любимый, пособничая ему либо так, либо эдак. С чего вдруг?» «А ты уверен, что все вы обожаете ваш мир?» — спросила Эйжел. «И потому вы, пограничники, так мало в нем живете. Все больше у нас». Я замолчал. «Больше скажу», — продолжала Эйжел. «Это твоя странность, что ползаставы арестовали, а на вас вдруг болт забили. Знаешь, что это значит? Среди арестованных был тот, кого хотели взять. Вы им уже не нужны. Перед вами, может быть, вообще извиняться и новые звания присвоят». «И кто понял, что среди арестованных враг? Спецназ Кландала?» «Операцию проводила служба собственной безопасности пограничников», — сказала Эйжел. «Три дня назад прибыло 5 человек литерным поездом. Кландальский спецназ, тьфу, мясо. Залили заставу газом, потом передали спящих вашим людям. Те нацепили пленным наручники, спешно ринулись на вокзал и своим поездом рванули в Марине». Я пристально посмотрел ей в глаза. «Что, я дура?» — спросила Эйжел. «Что, у меня ушей нет, глаз нет? Или они на жопе крепятся, а голова отсутствует? Я одному рада, что ты на свободе, значит, ты не из врагов, ты наш, хороший, только наивный». «Ерунда», — сказал я как мог твердо. «Ерунда, Эйжел. Я всех наших знаю как облупленных. Никто из них не предатель, тем более всего человечества». Эйжел пожала плечами и вздохнула. «Ну что, я тебя предупредила, ударник. Хорошо, если ты прав. Хороший ты человек. Но мой совет. Прежде чем натворить глупостей, свяжись с вашим штабом и спроси, что происходит. Уверена, тебе честно ответят. Или посадят за решетку, кивнул я. Спасибо за предупреждение и за совет. Наверное, мне можно ни о чем тебя и не спрашивать. Извини, что помешал отдыху. Эйжел помолчала, потом спросила. А что там, на заставе? Ее хоть не спалили? Нет. Все перерыли, людей увели, пса пристрелили. Разгром и запустение, возвращаться не хочется. А я бы предложила сходить, сказала Эйжел. Хочешь, вместе сходим? Я умею искать. Может быть, поймем, из-за чего ваших арестовали. Нет, Эйжел, я покачал головой. Нечего там искать. И возвращаться я не стану. Времени нет. Мне надо в Марине. Понятно. Эйжел задумалась, поглядывая на меня. Потом спросила. Ты хотел узнать, помогу ли я отбить ваших ребят? Я молча кивнул. Конечно, помогу. Кивнула Эйжел. Что? Растерялся я. Помогу, повторила девушка. Марине штурмовать не стану, это смешно. А вот по пути отбить помогу. Только надо придумать, как догнать погранцов. У них летерный. У них золотой пропуск от железнодорожников. Им всюду зеленый семафор. Вода и уголь в паровоз в первую очередь из резерва станции. Выехали они этой ночью, примерно 15 часов назад. По железке мы их никак не догоним. Если придумаешь, как догнать, поможем. Самолет бы, пробормотал я, прекрасно понимая, что это нереально. Ни я, ни скрипач, ни хмель не сумеем протащить в центр самолет, даже если добудем его на земле, и управлять не сумеем. А просуществует он здесь от силы несколько часов. Да и то, если найти самый старый, примитивный, и как-нибудь максимально герметизировать бензобак. Эйжел, по железке никак? У них фора 15 часов. Прекрасный локомотив и зеленый семафор, коротко повторила Эйжел. Может, она потому и пообещала помочь, что понимала. Я не смогу ей воспользоваться. «Они поедут обычным путем», — размышлял я вслух. «Вначале до Гранса, потом объезжая пустоши на границе с Сурганом. Эйжел, а есть другой путь покороче?» Некоторое время Эйжел помолчала, потом кивнула. «Есть. Я думала, ты не спросишь, но путь есть». «Почему ты нам помогаешь?» — спросил я в лоб. «У меня свой интерес», — усмехнулась она. «Помогаю, радуйся этому. И знаешь, позвал бы ты немого и скрипача. Они уже устали снаружи караулить. Я их все равно срисовала».